Вернуться назад было просто, не труднее, чем обычно. Скорее, на этот раз не так яростно, как прежде хотелось уходить. Это существо рядом казалось обещанной помощью. При возвращении на его призыв кое-что случилось. Пережив странную трансформацию, она поняла, как велик уровень градации между ощущениями грубого физического состояния и ее нынешним сознанием. Она и раньше это понимала, но все же какая-то пелена мешала ей пробиться дальше. На этот раз ее неутомимый мучитель сам дал уйти. И потом появился он, боролся с мыслью об ее уходе и не сразу ответил на вопрос, хочет ли, чтобы она вернулась. Он испытывал отчаяние, которое в такой ситуации было бесполезным. Раньше он навязывал ей свое присутствие, требовал ответа. Она сопротивлялась, совершенно не понимала почему. Но теперь он кричал «Вернись!» Он хотел познать. Но что? Что было ему непонятно? Она только что сменила уровень вибраций. Он увидел свет и испугался, как испугался бы тот, кто ничего не знает. Но он знал, он и раньше пользовался ею, как простым механизмом испугался простого фантома, которым она напомнила о себе. Он не все чувствовал. Вот в чем был ответ. Чтобы дать понять, что она вернулась, нужно было привести в порядок тело. Энергии оказалось больше, и тут она не могла ничего поделать. Тело не проводило столько, оно было не таким совершенным. Излишки вырвались и вызвали разрушение. Тот, кто отчаянно звал ее, вдруг очень испугался. Странно, сам позвал, теперь боится и хочет уйти. А, вот и второй. Как же вас много. Что тебе угодно на этот раз? А ты тоже меня не чувствуешь? Это тело, что ты стоишь и смотришь на него? А, ты проверяешь, в каком я состоянии. Оказывается, тебе тоже не все доступно. Ты говоришь чудо? Может, так и есть, но это твой подчиненный меня позвал, а ты здесь ни при чем. Нейба твое имя. Оно же не настоящее, ты его когда-то придумал. На языке твоего народа оно называется ничто. Неизвестность. В тебе есть нечто знакомое, чего раньше не было. И не такая уж ты неизвестность, ты остался один. Ты так думаешь. Я ведь тоже здесь. Ты желаешь? Не так-то просто тебя понять, повелевать мной. Я тебя понимаю хоть с трудом, а ты меня нет. Понятно, чтобы меня слышать, тебе нужна другая вибрация. Приказывай, услышал, встань. Встать? Ты тело имеешь в виду? Хорошо. Плохо двигается? Не могу лучше. Чтобы пользоваться им, придется опять научиться. Ты мыслишь меня как послушный механизм? Какое точное сравнение ты нашел? Что ж, я принимаю твою затею. Чтобы почувствовать себя в новом качестве, мне понадобится чем-нибудь заниматься. А ты знаешь, что должно со мной происходить? Да, мне интересно, я буду делать то, что ты хочешь. Опять не услышал. Я буду делать так, как ты хочешь. Понял. Твоя субстанция стала чаще колебаться, ты доволен? И он тоже по-своему рад моему возвращению. Так, кажется, я вижу тебя теперь иначе. А что это с тобой? Понятно, ты меня плохо слышишь из-за раны. Повреждение твоей субстанции испортило твою чувствительность. Я постараюсь, чтобы тебе было все предельно понятно. Ничем подобным прежде Ас не занимался. Нейба требовал, чтобы он продолжил эксперименты с самостоятельно воскресшим существом, но Ас осторожничал. Если бы у него появился малейший шанс сбежать, он без раздумий воспользовался бы им. Потребовалось какое-то время, прежде чем Ас смог вновь прийти в уже новую лабораторию, ничем не отличавшуюся от прежней. Ему чудилось, что происшествие только что случилось. Тело лежало перед ним, такое же, какое он видел последний раз. Его достали из контейнера до прихода Аса. Из-за длительного бездействия двигательные функции атрофировались. Нейба намекнул ему, что оно понимает, но само двигаться пока не может. Научить его двигаться, а понимать, да что оно понимает, а думать? Думать оно умеет? Ас мелькнуло в его мыслях его собственное имя. Потом еще он догадался, что его зовут. «Что?» – спросил он. «Ты слышишь? Хорошо?» – прозвучал ответ. «Кто ты?» – спросил Ас. «Тот, кого ты позвал». Ас поинтересовался, кого он позвал. Ответ немногим отличался по смыслу от первого. Он манипулировал вопросом в разных комбинациях и получал те же ответы. Получился своего рода замкнутый круг, оно не знало, кто оно. Ас сменил тему. На вопрос, что оно чувствует, оно ответило, что все. Все. Что бы это значило? Оно не смогло ответить на этот вопрос внятно. На простые вопросы оно отвечало четко и точно, только с задержкой. «Как тебе удается со мной говорить?» – спросил Ас. «Нейба запретил мне отвечать на такой вопрос». Получил он ответ. «Ты слушаешься его?» – снова спросил Ас. «Да, он так хочет», – последовал ответ. «А ты? Ты хочешь?» Пауза. Оно размышляло. Или замерло. Ас его не слышал. «У меня нет своих желаний». «Нейба не нравится, что ты это спрашиваешь. Ты его слышишь? Сейчас его нет. Он придет, но будет знать». «Хорошо, не будем говорить о Нейба», — согласился Ас. «Я должен научить тебя двигаться». «Да. Объясни мне, что ты чувствуешь». «Объяснить? Покажи, и я повторю». «У нас иные принципы движения. Мое тело не такое, как твое», — пояснил Ас. «Да». Асу пришлось потратить немало усилий, чтобы объяснить, как этому телу двигаться. Первое движение получилось только после того, как Ас лично обратился к Нейбу. Он теперь часто ходил на беседы с ним. Их отношения стали доверительными, а Ас, не желая того, почувствовал прежний вкус придворной жизни. «Мы копировали память, но мы не копировали функции двигательного аппарата. Я должен изучить его», — говорил Ас. «Мне нужен кто-нибудь похожий». «Тебе интересно новое дело?» – спросил Нейба. «Ты уже знаешь мое мнение». Испуг еще не прошел. Чутье мне подсказывает, что тут не так все просто получится. Повиновение с его стороны – это еще не все. И в чем причина этой покорности? «Ты забыла доверие? Оно тебе доверяет. Меня слушается. Задействуй его нервные центры с помощью аппаратов. Я так и поступаю, только своей волей. Я заставляю его двигаться, но, видишь ли, тратить силу на то, что само может делать, я не хочу. Пусть оно само научится управлять телом». Затея с аппаратами оказалась лишней. Ас упомянул про то, как это делает Нейба, и существо само сделало движение. Проблема оказалась немножко иной. Мышцы от долгого бездействия стали слабыми. Асу пришлось ему помогать двигаться. Постепенно дело двинулось с мертвой точки. Ас стал лучше его понимать. Его сознание было чистым, а восприятие очень непосредственным. Оно не знало никаких критериев. Самым простым для него объяснением было то, что Ас попросил его вернуться. Сколько бы раз они не возвращались к этой теме, ответ сводился только к одному, и скоро Ас перестал ее касаться. Оно представляло себе Нейба со своеобразных позиций, но понятие повиновения усвоило очень прочно. Ас постепенно успокоился, насчет полного контроля он сомневался. Сомневался, когда не сразу слышал ответы на свои вопросы. Когда оно что-то делало без просьбы и команды. Скоро он понял, что имеет дело с какой-то частью существа, а остальное осталось недоступно. Его сомнения продолжали расти, пока снова не превратились в страх. Перед ним возникла неизвестность. Несложно будет научить это существо всему, что требует Нейба. Но что потом? Предводитель пиратов ни разу не дал даже намека на то, как он собирается использовать свое новое приобретение. Ас оставался спокоен до определенного момента. Он сделал открытие, которое его поразило. Пока они общались глазу на глаз, если не считать Нейба, который незримо следил за обоими, все выглядело как бы невинно, но однажды он привел с собой помощника. Это был все тот же Нейра, придворный медик, который следил за самочувствием Нейба. а попросту искал ему материал для подпитки сил, то есть то, из чего можно было добыть энергию, а проще пищу. Ас с омерзением относился к подобному занятию, но зато Нера прочно держался в окружении Нейба. Предстояло решить вопрос о том, как питать это существо. Оно аккумулировало энергию из окружающей среды, а его деятельность требовала немало такой энергии, и в момент сильного напряжения опустошались все источники в округе. Системы их базы плохо от этого работали. Проще было дать ему физическую пищу, подходящую ему и не такую дорогостоящую. Нера взялся решить вопрос с питанием. Любопытство Нера относительно состава тела вызвало у существа ответный интерес и осмекнул, что оно изучает Нера. Несложно будет составить коктейль из нужных ему веществ. Его уже кормили раньше, по большей части, чем попало. Я уже на днях принесу первую порцию на пробу. Пришел к заключению Нера. Ас выставил его из лаборатории, потому что Нера стал просто болтать и хвалить Аса за такую впечатляющую работу. В голове у Нера творилось то, что это существо не должно было знать. Ас запер дверь, обернулся, но в кресле вместо существа сидел некий гибрид из двух тел. Некоторые части напоминали по виду Нера. Ас издал протяжный, напоминающий невнятное мычание звук, и на его глазах гибрид превратился обратно в то, что было. «Это иллюзия. Интересный экземпляр. Мне его форма не подходит», — констатировало существо. «Ты мутируешь?» Ас припомнил его прежнюю способность к мутациям. Однако столь стремительной перемены он не ожидал. «Что означает, тебе не подходит его форма?» «Я подбираю форму». Оно задумалось и пояснило, чтобы было проще существовать. Ас опешил. Он не посмел при существе думать на эту тему и ушел. Он пересмотрел материалы о прошлой жизни нового подопечного. Оно прежде знало иные формы жизни. Информация была отрывочная, само оно едва ли знало суть процесса, скорее ему помогали. Но такой процесс длителен и требует дополнительных сил. То, что он видел, произошло стремительно. Ас подозревал внушение. Оно мутировало самостоятельно без всякой посторонней помощи. Ас был этим поражен. Класс таких существ не мог изменять биологическую матрицу, она у них была слишком устойчивой. А нормальность в прошлом теперь выродилась в способность. Что же произойдет, если ему показать кого-нибудь другого, и как потом разыскать его, если оно изменит форму и исчезнет? Такую степень свободы допускать было нельзя. И Ас отправился к Нейбу, чтобы потребовать объяснений, наконец-то, выяснить истинные мотивы. Ас пришел к выводу, что они зашли далеко и не представляют, с чем в итоге будут иметь дело. Нейба принял его без промедления, отложив какой-то свой полет. Ас знал, что ситуация сейчас была не самой лучшей, против них выступило целое объединение народов, не только Галактис. Нейба начал войну, самую жестокую за последнее время. Сил у пиратов хватало, но они были не безграничны. Их теснили от завоеванных раньше границ, безжалостно уничтожая. Особенно яростно вели себя те существа, которым принадлежало то, что сидело в его лаборатории. И неудивительно, им не нравились такие соседи. Ас занял указанное ему место. Беспокойство скрывать не стал. Пусть Нейба видит, что он взвинчен. «Ты рискуешь получить не то, что планируешь», — признался Ас. «Я уже не знаю, как его полностью изучать. Пока не поздно. Нужно придумать ему назначение какое-то, русло, в котором он станет тебе служить. Нужно остановить процесс развития». «Ты боишься? Ты по-настоящему боишься?» «Меня ты так не боялся, когда шел умирать». «Ас, ты вспомнил, как бояться?» — издевался над ним Нейба. «Или ты боишься, что оно или она прикончит тебя?» «Ты за меня боишься, я польщен. Но мне не нужна твоя забота, оно мне беспрекословно подчиняется. Меня нельзя обмануть, и оно не сможет меня обмануть. Я слишком хорошо и долго его изучал. Оно послушно так, как я и видел, как я себе представлял. Мне совершенно все равно, как ты этого добился. Это даже интересно, покопавшись в твоем разуме. Я понял, что ты не помнишь, что тогда произошло. Твоя истерика стерла твои воспоминания. Но и отлично, ты не сможешь воспользоваться ими дважды. Оно ничего не сделает, оно не причинит мне вреда. Оно меняет форму, сказал Ас. Оно заявило, что ищет новую форму. Это значит, что оно может сбежать. Если я буду учить его дальше, оно может причинить кому-нибудь вред. Если не само, то найдет другой способ. Нам только кажется, что мы знаем, что творится у него внутри. Мы этого не знаем. Что произошло на самом деле? Что же мы сотворили? Как ты собираешься его использовать? Если это месть, то в чем смысл? Ас почти негодовал. Сейчас он мог себе позволить не оглядываться на последствия. Ты, как и все, хочешь знать, зачем оно мне? Ты, как и все, хочешь знать. Ты думаешь, что я мщу. И тебе не нравится, что я мщу. Я мщу. Тебе стало жаль его, Ас? Ну, признайся, что тебе его жаль. Это ведь ты его вернул, ехидно проговорил Нейба. Ты, Нейба, достаточно упивался властью над ним. Твоя месть затянулась. Неужели ты думаешь, Ас, что я опущусь до такой низменной забавы, чтобы просто мстить? Этими сказками я кормил тех, кто верил, что оно мой враг. Они наивны в доброте своей. Это я о тех, кто направил его ко мне. Они сделали мне подарок, подослав его сюда. Они не знают, кто я. Они удивились бы, если узнали, что я задумал в действительности. Я опять проверял тебя, Ас. Я проверял тебя все это время. Ты это понял. Ты знаешь, что за существо, и испугался. Испугался в первый раз, испугался теперь. Но тебя к нему тянет. Ты снова предан нашему делу. Ты хочешь знать мои мысли? От удовольствия Нейба повысил тон голоса, стал говорить чуть тоньше, и голос его дребезжал временами, интонации становились какими-то устало-старческими. От возбуждения голос повелителя казался более поэтичным. Ас поразмыслил и пришел к простому выводу. Коль скоро ему, Асу, наскучило его ремесло, то и Нейба подавно. Он уже не проявлял прежнего интереса, Нейба никогда не волновало ни богатство, ни территории. Его интересовала только власть. Чем ее больше, тем лучше он себя чувствовал. Он находил удовольствие в таком существовании. Он отбирал жизни у других, потому что желал продлить свою. Он разрушал, чтобы упиться местью и властью над поверженными. Но последнее время его затеи стали мелкими. Он все реже и реже планировал масштабные демонстрации своей силы. И эта война, словно агония умирающего. Ас решил, что Нейба устал от своих собственных затей. Но теперь у него возник какой-то план, и это существо играло в нем таинственную роль. Нейба нашел себе соперника. Но кого? В такой игре он может все потерять. Ты верно рассудил, Ас. Если оставить все как есть, все развалится. Моя империя развалится. Ответил Нейба на его мысли. Нейба иногда говорил туманно, завуалированными фразами. Сейчас он скажет что-нибудь витиеватое, Ас его не поймет. Так какую же игру затеял Нейба? Ас насторожился до предела, чтобы не потерять суть. Я последний из своего рода. Моей планеты давно нет. Да, и изгнали меня с нее еще до того, как она погибла. Продолжал Нейба. Они сочли меня слишком коварным. Я позорил свой народ. Так они считали. Мне не было равных там и нет равных здесь. И подобных мне уже нет. Я не мог нигде поселиться, потому что должен был кому-то служить. Я не желал служить, я хотел править. Я умею править. Я создал свою империю и основал ее на пороках живых существ, чтобы они были... мне слугами. Я добился всего, что желал. Ты поймешь меня, Ас, ты тоже был таким. Но каких высот я достиг? Я доказал, что можно основать свой мир против общих законов. Я не учел только одного — собственной смерти. Я умираю, Ас. Его голос снова задребезжал. Он сделал паузу. Ас не высказал никаких чувств. Нейба мог сейчас просто ломать комедию, в очередной раз проверяя его. Ас подумал и весьма четко, что так быть не может. За признанием Нейба таился какой-то смысл. Он ждал продолжения. «Я вечен», — повторил король пиратов. Его мысль. «Я вечен. Я был вечен. А знаешь, кто прикончил меня? Знаешь, кто прикончил твоего повелителя, Ас? Оно! Или она? Мой нареченный враг. Мудрецы моего мира говорили, никогда не знаешь, где закончишь свой путь и где начнется конец твоего пути. Месть? Ты думал, я мщу? Да, я мщу. Но моя месть не так проста. Мне скучно просто убивать, я давно потерял вкус к таким штукам». Он ехидно хихикнул, потом стал говорить тоненько. «Когда я узнал, что мне нашли нового врага, я решил просто его прикончить. Эти чудаки в галактисе думали, что найдут мне равного. Мне! Они нашли тщедушное существо, которое понятия не имело, что такое сила. Это уже был вызов. Я поймал его без труда на какой-то маленькой планете. Они подпортили мой корабль, эти из галактиса. Они возомнили, что могут меня поймать. Я прилетел потому, что они думали устроить мне там ловушку. Представь себе, как это забавно. Оно было приманкой. Оно даже не знало, что оно приманка. Он опять захихикал. Какая мелкая затея! Это было бы самое заурядное убийство. Но мне вдруг стало любопытно, Ас. Так как тебе в первый же день нашего знакомства? Оно так отчаянно боролось за других, это существо. Я без труда подавил его волю и заставил делать то, что я хочу. Единственным его страхом было потерять близких существ. Я был поражен. Оно обладало силой, но вот пользоваться ею абсолютно не умело. Этот звереныш человека едва понимал, кто он такой. Убить его вот просто так означало лишить себя истинного удовольствия. Прикончить его потом, когда она наберется сил. Я был слишком уверен в себе. А оно прикончило меня одним ударом. И ему для этого ничего не потребовалось. Только мысленно представить, что оно делает. Оно представило в своих руках металлический предмет, размахнулось и ударило меня. Оно хотело спасти других, оно не хотело спасти себя. Тогда я еще не понял, с кем я имею дело. Это был не просто удар. Это было начало моего конца. Я нашел начало моего конца. Рана не зажила до сих пор. Она меня гложет и подтачивает мои силы. Нейба стал говорить капризным тоном. Мне осталось не так уж и много, и я буду умирать в жуткой агонии. Безумно долго. Ах, Ас, ты не знаешь, какие муки я терплю. Нет. Он превратился в себя прежнего. Злоба так и выливалась из него. Было бы слишком просто отправить его на смерть. Отплатить смертью за смерть. Я придумал изысканную месть. Всем сразу. Это будет напоминание обо мне. Они будут помнить обо мне вечно. Я буду жить, даже когда меня не будет. У короля пиратов должен быть наследник. Я создам себе наследника, достойного меня во всем. Я сделаю из этого существа другого Нейба. Ты возьмешься воспитать нового короля пиратов. А, Ас? Асу показалось, что Нейба безумен. Его слова действительно походили на какой-то бред. Выглядел он сейчас не так, как обычно. Он был возбужден, метался. От его хваленого величия не осталось и следа, он был жалок. Ас опешил не только от услышанного, но и от того, как себя вел Нейба. Он был взбешен. Хоть идея и показалась Асу безумной, но он не посмел сейчас ему возражать. Слишком опасно было перечить Нейба в подобном состоянии. Ас сохранял спокойствие. Он уже достаточно наговорил сегодня. «Ты увидишь это превращение, Ас. Ты примешь в нем участие. Ты будешь один знать истинные мотивы. Ты станешь тенью нового принца. Я многого достиг». Он снова заговорил жалостно. «Я только не могу заставить его убивать. Научи его убивать, Ас. Когда меня не станет, ты будешь править империей наравне с ним, потому что ты будешь знать его тайну. Ас понял, что после всего этого откровения Нейба его от себя уже не отпустит. Получив ответ на свой вопрос, Ас подписал себе смертельный приговор еще раз. Намеки Нейба на масштаб были не случайны. Он попал в ловко расставленную королем пиратов ловушку, и путь назад был уже отрезан. Он становится соучастником самого большого и дерзкого проекта Нейба. Скорее всего, Ас был единственным из всего окружения, кто познал его истинные мотивы. Замысел был действительно поразительным. Коварство такого масштаба не умещалось пока в уме Аса. Нейба решил посмеяться над всеми, даже над собственной смертью. С его знанием и пониманием законов и природы других существ он мог слепить из кого угодно что угодно. А ему, Асу, выпадает быть посредником и продолжателем. Да, замысел велик. Теперь он понял, что не существо угрожает Нейба, а совсем наоборот. Нейба сотворит из чистого создания послушного монстра, подобного ему самому, может быть, даже еще страшнее. А потом, несомненно, так и будет, покажет своему наследнику начало всей этой истории. Страшно представить, какая мука будет уготована врагу Нейба. Он, Ас, станет соучастником самого большого преступления в своей жизни. Вот теперь Ас испугался не за себя. Он покинул апартаменты Нейба, но не знал, куда последовать. Теперь Нейба будет неотступно следить за ним даже во сне. Возвращаться в таком состоянии в лабораторию он не мог. Он слонялся по базе некоторое время, потом смело попросил у Нейба отпуск. Неожиданно он получил согласие и задание. Нейба повелел ему посетить окраину его империи и уладить спор между двумя кланами. Такое поручение займет немало времени, а значит, Ас сейчас не нужен Нейба. Он с удовольствием улетел. Повлиять на ход событий он не мог. Он решил самоустраниться и перевести дух.